Книга вторая. Джейкоб. Хотя, по правде говоря, любовь и разум в наши дни плохо ладят. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Действие третье. Явление первое. Пролог. Жизнь — дерьмо, и все мы сдохнем. Жаль, мне последнее не светит. Глава восьмая. Скорее бы уже эта битва. «Слушай, Пол, у тебя что, своего дома нет?» Пол, развалившись на моем диване, смотрел по телеку какой-то дурацкий бейсбольный матч. По моему телеку, черт возьми. Он улыбнулся медленно, очень медленно, достал один Дорито из пакета с кукурузными чипсами и целиком запихнул в рот. «Мог бы и свои принести». «Хрум». «Не-а», — ответил Пол с набитым ртом. «Твоя сестренка велела не стесняться и брать что угодно». «А Рэйчел здесь?» — непринужденно спросил я. Только бы он не заподозрил, что я хочу ему врезать. Увы, Пол тут же разгадал мои намерения. Он бросил пакет за спину и вжался в диван, вскинув кулаки к самому лицу, точно боксер. Чипсы с хрустом раскрошились. «Я за Рэйчел не прячусь, понял?» Я фыркнул. «Ну-ну! А к кому ты первым делом побежишь плакаться?» Он рассмеялся и опустил руки. «Да не буду я ныться, девчонки! Если сможешь мне врезать, это останется между нами, лады? И наоборот!» Какое любезное приглашение. Я тоже обмяк, будто бы сдался. «Ага!» Пол снова уставился в телевизор. Я рванул к нему. Нос приятно хрустнул под моим кулаком. Пол хотел меня схватить, но я увернулся и вырвал у него из-за спины пакет с раскрошенными чипсами. «Ты мне нос ломал, дурень!» «Это останется между нами, да?» Я убрал чипсы на место, а когда снова обернулся к Полу, он вправлял себе нос, пока тот не застыл в смещенном положении. Кровь больше не шла, и появилась на его губах и подбородке словно бы ниоткуда. Пол выругался, надавив на хрящик. «Ну ты гад, Джейкоб! Надо было перекантоваться у Ли!» «Готов спорить, она бы страшно обрадовалась, что ты решила осчастливить ее своим присутствием!» «Забудь, что я это сказал!» «Ага, могила!» Пол хмыкнул и уселся обратно на диван, вытирая оставшуюся кровь воротником футболки. «А ты ничего, шустрый парень!» С этими словами он вернулся к просмотру суетливого матча. Я малость постоял рядом и ушел в свою комнату. Может, Пола недавно похитили инопланетяне? Раньше он был готов драться в любую минуту. Его даже бить не надо было. Хватало одного грубого слова. Что угодно могло вывести его из себя. А теперь, когда мне по-настоящему захотелось драться, рыча и сшибая вокруг деревья, он вдруг подобрел. Жуть. Опять запечатление, уже четвертый случай в стае. Когда это закончится? Разве импринтинг не редкость? Тошнит уже от любви с первого взгляда, черт бы ее побрал. И вообще, почему именно моя сестра должна была запечатлиться на Пола? Когда в конце лета Рэйчел вернулась из штата Вашингтон, рано окончила университет, заучка. Больше всего я переживал, как бы она ни пронюхала. Я не привык скрываться в собственном доме. Мне всегда было жаль Эмбри и Колина, чьи родители не знали, что они оборотни. Мама Эмбри наивно считала, что у ее сынка просто переходный возраст. Его уже не раз запирали за побеги из дома. Но он, ясное дело, ничего не мог с собой поделать. Каждую ночь мама заглядывала в его комнату, и каждую ночь там никого не было. Она кричала, сын молчал и так по кругу. Мы пытались поговорить с Эмом, чтобы он сделал для Эмбри поблажку и позволил ему рассказать все матери. Однако Эмбри заявил, что тайна превыше всего. Вот и я пытался ее сохранить. Но через два дня после приезда Рэйчел они с Полом случайно встретились на пляже и... «Здравствуй, любовь!» «Конечно же, от второй половинки никаких секретов быть не может» и так далее. Вся эта муть про запечатление. Рэйчел узнала тайну, и Пол рано или поздно должен был стать моим зятем. Билли тоже не прыгал от восторга по этому поводу, хотя держался куда спокойнее, чем я. Разве что стал чаще сбегать к Клируотерам. Ума не приложу. Какой в этом толк? Пола он не видел, зато глаза мозолила Ли. Интересно, я умру, если пущу себе пулю в висок? Или придется мозги от стен оттирать? Я рухнул на постель. Устал черт знает как. Не спал с последнего дозора, но сон не шел. В голове стоял дикий шум, мысли бились о черепушку, как рой взбесившихся пчел. То и дело они жалели. Нет, даже не пчелы, а шершни, ведь пчелы умирают после первого укуса. А меня жалели одни и те же.

«Сегодня ведь не его очередь. Сет, расскажи им, что ты узнал». Я побежал быстрее, чтобы их видеть. Ли тоже разогналась. Она не выносила, когда ее опережали, и хотела только одного — быть самой лучшей бегуньей. «Не догонишь, кретин!» — прошипела она и рванула вперед. Я выпустил когти, оттолкнулся от земли и помчался следом. Сэму, похоже, было не до наших разборок. «Ли, Джейк, угомонитесь!» Ни она, ни я скорость не сбавили. Сэм зарычал, но решил оставить нас в покое. «Сет?» «Чарли обзвонил всех, пока не нашел Билли у меня дома». «Да, я тоже с ним разговаривал», — добавил Пол. Когда я услышал имя Чарли, меня пробила дрожь. «Вот оно. Моему ожиданию конец». Я побежал еще быстрее, заставляя себя дышать, хотя мои легкие словно одеревенели. «Так какую же историю придумал Эдвард?» «Он страшно взволнован. На прошлой неделе Белла с Эдвардом вернулись домой и...» Дышать сразу стало легче. «Она жива. Ну, по крайней мере, не умерла в прямом смысле этого слова. Я и не догадывался, как много будет значить для меня эта разница. До сих пор я считал, что она умерла, и даже мысли не допускал, что Эдвард привезет ее живой. Но толку-то? Всем ясно, чем дело закончится». «Да, брат, а теперь плохая новость. Чарли с ней разговаривал, и у нее был ужасный голос. Она заболела. Карлайл сказал, что в Южной Америке Белла подхватила какую-то редкую болезнь и велел ее изолировать. Чарли сходит с ума, его к ней не пускают. Он все твердит, что ему плевать на заразу, но Карлайл стоит на своем. Никаких посетителей. Состояние у Беллы тяжелое, однако он делает все, что может. Чарли трясет из-за этого уже несколько дней, а Билли позвонил только сегодня. Говорит, Белла совсем слаба». После его слов надолго воцарилась мысленная тишина. Мы все поняли. Итак, Чарли боится, что она умрет. Дадут ли ему посмотреть на труп? Бледный, неподвижный, бездыханный труп дочери. Наверняка ему не разрешат притронуться к холодной коже. Он может заметить, какая она твердая. Им придется ждать, пока Белла научится сдерживать себя, иначе она убьет и Чарли, и всех остальных, кто придет на похороны. Сколько времени это займет? И похоронят ли ее? А потом она сама выберется из могилы, или ей помогут кровопийцы? Стая молча слушала мои разглагольствования. Я думала об этом куда больше, чем они. Мы с Лив бежали на поляну почти одновременно, хотя она считала, что пришла первой. Она села рядом с братом, а я встал справа от Сэма. Пол покружил на месте и тоже сел. «Я первая!» — подумала Ли, но сейчас мне было не до нее. «Почему они сидят?» — от нетерпения я весь ощетинился. «Ну, и чего ждем?» — не выдержал я. Никто не ответил. А в их молчании чувствовалась неуверенность. «Что с вами? Договор нарушен!» «У нас нет доказательств. Может, она действительно заболела?» «Чушь!» «Да, косвенные улики довольно убедительные, но...» «Джейкоб», — прозвучала нерешительная мысль Сэма, — «ты уверен? Думаешь, так будет правильно?» «Мы все знаем, чего хочет Белла». «В договоре ничего не сказано о желаниях жертвы, Сэм». «А, по-твоему, она жертва? Ее можно так назвать?» «Да!» «Джейк», — подумал Сет, — «они нам не враги». «Заткнись! От того, что вас с этим кровопийцей связывает какое-то больное геройство, законы не меняются. Они наши враги, они на нашей земле. Мы их уничтожим, и плевать, что когда-то вы с Эдвардом Каллином сражались заодно. Джейк, а что ты будешь делать, если Белла тоже вступит в битву, а?» — вопросил Сет. «Она больше не Белла». «Ты сам ее убьешь?» Я не выдержал и нахмурился. «Нет, не убьешь. Попросишь кого-нибудь из нас. А потом навсегда затаишь на него зло?» «Я не...» «Еще как затаишь! Ты не готов к этой битве, Джейкоб!» Мной завладел инстинкт, и я пригнулся к земле, рыча на волка со светлым мехом. «Джейкоб!» — осадил меня Сэм. «Сет, помолчи минутку!» Тот кивнул. «Черт! Я что-то пропустил?» — прозвучала мысль Квилла. Он на всех парах мчался к поляне. «Мне рассказали про звонок?» «Скоро выступаем!» Перебил его я. «Заскочи к Ким и притащи сюда Джареда. Нам нужны все до единого». «Беги сюда, Квилл», — приказал Сэм. «Мы еще ничего не решили». Я зарычал. «Джейкоб,